Здесь ничего не изменилось. А ведь прошло 4 года. Все те же коридоры, знакомые повороты, вазы, выставленные на показ доспехи, картины, даже солдатские посты. Все осталось прежним, кроме меня. В нишах светили небольшие серебряные лампады, наполненные жиром, добытым из китов, обитающих в далеких морях. Попадая попеременно из света в тень, я следовал за стражником, чьи доспехи затмевали мои собственные. На предстоящую встречу, какой бы она ни была, я шел без Макина и Гомста. Их увели в другом направлении. Вернувшись в замок, я вновь ощутил себя лилипутом. Огромные двери, сработанные словно для гигантов, высоченные потолки, до которых не дотянуться и копьем. Наконец прибыли в западное крыло, к королевским покоям. Встречусь ли я здесь с отцом? Один на один в Дендрарии? А может, поговорим по душам под куполом планетария? Представил его сидящим на черном троне, возвышающемся в зале, и себя, приближающегося в кольце нескольких имперских телохранителей. Пока я шел только с одним единственным стражником, но и это смущало меня. Неужели меня должны сопровождать вооруженные люди? Я что, настолько опасен? Предстать перед отцом, закованным в цепи? Разве я хотел напугать его? 14-летний юнец и дрожащий король, прячущийся за телохранителями. Глупость какая-то. Рука скользнула к эфесу меча. Клинок отлит из металла, залегающего в толще замковых стен. Истинная семейная реликвия, наряду с остальными, что хранятся в высоком замке, существовавшем по крайней мере 1000 лет. Меня просто распирало от желания вступить в битву. Где-то в закоулках сознания все явственнее слышались голоса, что-то шепчущее, перебивающее друг друга. Кожу на спине начало пощипывать, мышцы сводило судорогой. Хотелось одного – действовать. «Примите ванну, принц Йорк!» Стражник остановился. Едва не врезался в него. «Нет». Пришлось приложить усилия, чтобы подавить возбуждение. «Желаю прямо сейчас повидаться с королем». «Король Олидан отдыхает, принц», — ответил тот. «Он, похоже, смеется надо мной. По глазам видно смышленый малый, не чета другим королевским солдатам. Неужели спит? Год жизни согласен списать, лишь бы удивление не прозвучало так явственно». Почувствовал себя капитаном Коддином, над которым вроде пошутили, но ему невдомёк, где собака зарыта. «Сейджес ожидает вас в библиотеке, принц», — пояснил стражник. Он развернулся, намереваясь уйти, но я схватил его за горло. «Спит. Да они насмехаются надо мной, отец и его подручный маг». «Это что за игра такая?» — произнёс я зло. «Надеюсь, хоть кому-то она доставит удовольствие, однако если ты выведешь меня из себя...» «Еще раз убью. Подумай хорошенько. Ты всего лишь пешка в чьей-то игре. Твоя награда – меч в брюхо. У тебя 20 секунд, чтобы загладить свою вину». Полнейшая фиаско. Вынужденные грубые угрозы вместо хитроумной проводки. Впрочем, иногда стоит пожертвовать сражением, чтобы победить в войне. «Принц, я... Сейджес ожидает вас». Я видел, урок даром не прошел. От его напыщенности не осталось и следа. Что ж, придется еще раз нарушить правила. Сжал горло посильнее. «Зачем мне говорить с Сейджесом? Кто он такой?» «Он пользуется благосклонностью короля. Пожалуйста, принц Йорк». Я чувствовал его слова своими пальцами. Не нужно обладать большой силой, чтобы придушить, когда знаешь, куда давить. Отпустил. Он свалился, судорожно хватая воздух. «В библиотеке, говоришь? Как тебя звать, солдат?» «Да, принц, в библиотеке». Пролепетал он, растирая шею. «Роберт. Роберт Хул». Размашистым шагом я пересек зал копий, свернув в сторону обитой кожей двери в библиотеку. Остановился перед ней, повернувшись к Роберту. «Есть поворотные точки, Роберт. Развилки на нашем пути. Временами оглядываемся назад и говорим, ах, если бы... Настал именно один из таких моментов». «Не часто нам на них указывают. Сейчас тебе предстоит решить, возненавидеть меня или служить мне. Тщательно обдумай свой выбор». Дернул дверь библиотеки. Она ударилась о стену, я вошел. В моих воспоминаниях библиотечные стены простирались к самым небесам, заставленные книгами, разбухшими от исписанных страниц. Я умел читать с 3 лет. А в 7 уже разбирался с Сократом, узнавал о форме и сущности вещей от Аристотеля. долгое время буквально жил здесь. Конечно, реальность оказалась не столь возвышенной. Пространство библиотеки скукожилось, да и пыльновато тут стало. «Я сжег гораздо больше книг, чем здесь выставлено!» — воскликнул я громко. Сейджис отступил от раздела, отведенного под древнюю философию. Он оказался моложе, чем я ожидал. Максимум лет 40. Одежда белая, наподобие римской тоги. Кожа смуглая, характерная для жителей срединных земель, возможно, где-то с реки Инд или из Персии, но она проглядывала только в тех немногих местах, которых не коснулась игла татуировщика. Нанесенный текст был одного размера. Похоже, тут разместилась небольшая книжица магов-математиков. Глаза. Под взглядом такого человека все должны съеживаться, но сами они мне показались обыкновенными. Напоминали глаза коров на замковой дороге, такие же карие и безмятежные. Впечатлял именно проницательный взгляд. Каким-то образом он вводил тебя в ступор. Возможно, письмена под глазами имели магическую силу. В течение какого-то времени я не видел ничего, кроме глаз язычника. Не слышал ничего, кроме его дыхания. Не мог пошевелить ни единым мускулом, только сердце билось в груди. Его взгляд отпустил меня, подобно рыбешке, выброшенной обратно в реку, слишком мелкой для приготовления ухи. Мы стояли лицом к лицу, в паре дюймов друг от друга, и у меня не возникало желания преодолеть это расстояние. Правда, я сделал шаг по направлению к нему, но не более того. Нас окружали книги. Слова мудрецов, записанные 10 тысяч лет тому назад. Платон слева, не единожды переписанный. Современники справа. Рассел, Поппер, Сиан и остальные. Тихий голосок внутри, где-то слишком глубоко, все еще жаждал крови. Но язычник сумел остудить мой пыл. «Видимо, ты имеешь большое влияние на отца, Сейджес», — произнес я. Сжал пальцы в надежде заставить себя обнажить меч. «Язычник при дворе должен сильно раздражать священников. Если их папесса решится покинуть Рим в эти неспокойные дни, то, прибыв сюда, предаст твою душу вечному огню преисподней». Мне ничего не оставалось, как только сражаться с ним, используя учение его противников. Сейджес улыбнулся, само дружелюбие, словно я доставил ему истинное удовольствие. «Принц Йорк, добро пожаловать домой», — говорил без акцента, но плавно и мелодично, на манер сарацин или мавров. Он был не выше меня, а возможно даже чуть ниже. Худощавый, так что я мог бы уже тогда повалить его и вышибить дух. Одна кровожадная мысль сменялась другой, исчезая безвозвратно. «В вас много отцовского», — заявил он. «А ты уверен, что взял его в оборот?» — поинтересовался я у него. «Никто не может укротить человека, подобного Олидану Анкрату». Похоже, я его развеселил. Интересно, чем именно? Он может управлять мной, но не отцом? Или способен манипулировать королем, но скрывает это под притворной улыбкой? Представил. Татуированная голова язычника с застывшей улыбкой слетает с плеч. Кровь бьет фонтаном из обрубленной шеи. И тогда я потянулся к мечу, напрягая всю свою волю. Прикоснулся. Прочувствовал холодный металл Эфеса. Пальцы сомкнулись вокруг рукояти, но прежде чем я успел их крепко сжать, рука безвольно упала, словно чужая. Это произошло, когда Сейджес приподнял брови. Надо заметить, он брил их, впрочем, как и голову. Затем вернул брови в обычное положение и отступил назад. «Вы очень интересный молодой человек, принц Йорк». Взгляд стал тверже. Дружелюбие мгновенно сменилось твердостью. «Мы должны понять, что делает вас таким особенным, правда?» «Я прикажу Роберту проводить вас в покой. Должно быть, вы сильно устали». Пока он говорил, пальцы правой руки скользили по нисходящим записям левой, остановились на каком-то знаке, затем переместились к черной серповидной луне, словно подчеркивая нужную фразу, и вновь прошлись по ней. Я действительно почувствовал усталость. Ощутил, как каждый мускул наливается свинцом, побуждая прилечь. «Роберт!» — позвал он достаточно громко, чтобы услышали в коридоре. Снова посмотрел на меня, взгляд стал мягче. «Надеюсь, после столь долгого пути, принц, вас посетят сновидения». Пальцы задвигались, выбирая новые пути. Левая кисть, правая рука. Провел по письменам чернее ночи, которые прикрывали вены на его запястье. Сны открывают человеку, кто он. Пришлось побороться, иначе веки просто сомкнулись бы. На шее Сейджеса, чуть левее КДК, среди множества близко расположенных надписей была одна буква, крупнее, нежели остальные, с множеством завитков, подобная цветку. «Дотронься до цветка», – мелькнуло в голове, – «дотронься до этого прекрасного цветка». И словно по волшебству, моя вероломная рука обрела подвижность. Это поразило его. Когда до горла оставалось совсем чуть-чуть, я услышал, что дверь за спиной открывается. «Он тощий», – подумал я, – «такой тощий». Интересно, сомкнутся ли мои пальцы у него на шее? Признаюсь, об убийстве я даже не помышлял, просто было любопытно. И вот свершилось, ухватил пальцами его горло. За спиной громко вздохнул Роберт. Сейджес застыл с приоткрытым ртом, словно отказываясь поверить в случившееся. Я едва стоял на ногах, едва справлялся с зевотой, глядел на него не отрываясь. Пусть осознает, что это угроза, а не просто стремление удержаться и не упасть. «Мои сны принадлежат только мне, язычник», – произнес я с усилием. «Молись, чтобы тебя в них не оказалось!» Развернулся и всеми силами, стараясь не свалиться, прошагал мимо Роберта. Он догнал меня в зале копий. «Никогда не видел, чтобы кто-то поднял руку на Сейджеса, мой принц!» «Мой принц! Это уже лучше!» В голосе послышалось восхищение. Возможно, наигранное, а может и нет. Я слишком устал, чтобы разбираться. «Он опасный человек! Его враги умирают во сне!» Некоторые сходят с ума. Лорд Джейл покинул двор после того, как два дня кряду спорил с язычником. Ваш отец присутствовал при этом. Говорят, сейчас лорд даже есть самостоятельно не может, и изо дня в день распевает детские песенки. Я подошел к западной лестнице, Роберт продолжал что-то лепетать рядом. Внезапно он смолк, затем пояснил. «Ваши покои находятся не в красном коридоре, мой принц». Остановился и потупил взор. «Принцесса расположилась в ваших прежних покоях». «Принцесса?» «Впрочем, все равно. Завтра. Я все узнаю завтра». Я позволил провести себя в нужную комнату. Одну из множества, только не в красном коридоре. Здесь повсюду были покои для гостей, да я и сам раньше жил в некоторых из них. Но сейчас это показалось мне оскорбительным. Опочивальня для сельского барона или дальнего родственника, приехавшего из протектората. Вот что представляла собой эта комната. Я остановился у двери, пошатываясь от изнеможения. Магия Сейджеса проникала все глубже. Силы покидали меня, подобно крови, вытекающей из перерезанных вен. «Я тебе уже говорил, Роберт, время выбирать», – произнес я, выдавливая слово за словом. «Приведи сюда Макина Борту. Пусть сегодня ночью охраняет эту дверь. Время выбирать». Я не стал дожидаться ответа, иначе ему пришлось бы нести меня до постели. Распахнул дверь и скорее ввалился, чем вошел в опочивальню. Закрыв, прислонился к двери и соскользнул на пол, продолжая скользить вниз, дальше и дальше, в бездонный колодец.